Глава 58. Ирина. Откидываю одеяло и решительно встаю с постели. Какой смысл лежать, если сна все равно нет? Опять. Даже ночью почти не спала. Проваливалась в вязкую дремоту на пару часов и снова в мясорубку тревожных мыслей. Не отпускает ни на секунду. Не могу расслабиться. Организм функционирует на последних волевых и долго, боюсь, не протянет. Но просвета не видно. Одеваюсь и спускаюсь на первый этаж. Сил нет совершенно, чувствую себя выжатой, как лимон. На кухне Ольга уже готовит завтрак. Хорошо, что она здесь. Очень помогает и поддерживает. Одна бы я не справилась. Негромко щелкает входная дверь. Григорий. Проверял территорию и своих людей по периметру. Сколько человек нас охраняет, знает только он. И можно было бы выдохнуть, но сердце болит за Павла. Не могу я делать вид, что ничего не происходит. Ожидание выматывает, а нервы натянуты до предела. «Гриш?» Умоляюще смотрю на него. Отрицательно качает головой в ответ, убивая надежду. «Простите, Ирин». Тихо вздыхаю и сжимаю кулаки. Несколько дней – это сколько? Неделя? Месяц? Никакой информации. Трое суток абсолютной неизвестности. Тишина по всем фронтам. Хожу из стороны в сторону, словно зверь в клетке, и невольно накручиваю себя. Успокаивает только то, что если бы что-то случилось, мы бы уже узнали. Прохожусь по первому этажу, чтобы немного успокоиться, и улавливаю запах табака. Не сильный, едва ощутимый. Григорий не курит. А это значит только одно. Выхожу в коридор и нахожу куртку сына. Как ищейка обнюхиваю и проверяю карманы. Пачка сигарет и зажигалка. «Ну как так-то?» «Егор, иди сюда!» – кричу я. «Ну, мам!» – прилетает в ответ. Ольга озадаченно выглядывает из кухни. Вместо ответа демонстрирую находку. «Быстро, я сказала!» Рявкую строго. Слышатся торопливые шаги. По лестнице спускаются одновременно с Дуней и толкаются, пытаясь обогнать друг друга. С трудом сдерживаю улыбку. Какие они все-таки еще дети, хоть и мнят себя очень взрослыми. «Что это такое?» Показываю Егору найденную пачку. «Сигареты?» Важно отвечает, но все же нервно дергается. «Ну, хоть не все равно, и на том спасибо». «Смешно», — натянуто улыбаюсь. «Что они делали в твоей куртке?» «Ты что, лазила по моим вещам?» Вскипает мгновенно и переходит в атаку. «Мам!» Хороший ход, но бесперспективный. «Егор, я задала вопрос», — повторяю с нажимом. «Ты куришь?» Смотрю в глаза и, в принципе, и так вижу ответ. Но все же хочу услышать от него. «Да», – вздыхает сын и отводит глаза в сторону. «Не врет мне, уже хорошо. Я всегда думала, что у нас с сыном доверительные отношения, что он мне все рассказывает. Оказалось, показалось». «Ты обалдел, что ли, Егор? Больше, чтобы я этого не видела!» Я столько сил вложила в его здоровье, столько нервов угробила не для того, чтобы он теперь его портил. Молодой же совсем. Зачем? «Вообще-то мне отец разрешил», — бормочет сын себе под нос. «Ах, отец разрешил!» Возмущенно выдыхаю, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не перейти на крик. «Да как он посмел?» «Мам!» Егор опасливо смотрит на меня и пытается остановить, но это бесполезно. «Как только он появится, придушу собственными руками!» Цыжу сквозь зубы и со злостью ломаю сигареты вместе с пачкой. Эмоции, что копились во мне, стремительно начинают выплескиваться и становится легче. Наконец-то! «Лошара!» – язвительно хихикает Дуня. «Чё ты сказала, приживалка?» – кидается на нее сын. «Егор, ты обалдел?» – окрикиваю его. «Сам такой!» – Дуня высовывает язык. «Маменькин сыночек! Дуня!» Кричу я и топаю ногой. «Да? А чё он?» Довольно усмехается девчонка. «Презервативы по карманам распихал и типа крутой». «Чего?» Пораженно округляю глаза. «Егор! Сейчас ты у меня получишь!» Срывается он и бежит за Дуней. Та взвизгивает и пытается увернуться, но сын гораздо проворнее и быстрее. «Стоп! Остановитесь!» Растаскиваю их в разные стороны. «Да уж, ворон, устроил ты нам веселые выходные!» «Коза!» — рычит Егор. «Задрот!» — не уступает Дуня. «Хватит!» — рявкую на обоих. «Откуда у тебя презервативы?» Разворачиваю сына лицом к себе. Его щеки смущенно розовеют. «Мам!» «Мне и самой немного неловко, но не могу же я вот так все оставить!» Как-то я упустила время, когда мой малыш стал половозрелым. «Я спрашиваю, откуда?» Настаиваю. «Отец купил», – нехотя признается Егор. «И снова Паша. Вот, значит, какие у вас секреты». «Для чего?» – вопросительно вскидываю бровь. «На всякий случай». Отпускаю сына и качаю головой. «Лучше бы сам пользоваться научился!» Ворчу едва слышно и всеми силами стараюсь оставаться невозмутимой. «Что?» – переспрашивает Егор. «Ничего! За стол оба! Быстро!» Толкаются по дороге на кухню, а я закатываю глаза. «Долго будет продолжаться это соперничество?» «Чего ты его?» – хмыкает Ольга и толкает меня в плечо. «Правильно ведь поступил?» «Правильно». Сдаюсь и улыбаюсь. «Просто неожиданно». «Почему?» «Мой мальчик вырос и становится мужчиной». Мой голос предательски дрожит. «Я не готова. Еще не надышалась им маленьким». На глазах невольно выступают слезы грусти. Такой тихой и меланхоличной. Дети растут, и это нормально. Но так хочется остановить мгновение. «Все будет хорошо». Оля обнимает меня за плечи. «Это нервы». «Да, наверное». «Новостей нет?» «Нет». Обреченно вздыхаю. «Пойдем завтракать». «Иди, я уберусь здесь и приду». Ольга уходит, а я присаживаюсь на диван и зависаю взглядом в пространстве. «Вот ведь как бывает». Павел только появился в нашей жизни, а уже устанавливает свои порядки. Не спрашивает, а просто прет напролом. Хочет как лучше? Возможно, он прав, и мне стоит отпустить ситуацию. Только время расставит все на свои места. А сейчас пусть вернется ко мне. Прикрываю глаза и неистово молюсь Богу. Как умею, искренне и открыто. Прошу, чтобы защитил Павла, чтобы уберег от всего плохого, чтобы помог ему во всем. Это единственное, что я могу сделать. Одинокая капля обжигает щеку, смахиваю ее и распахиваю веки. Все будет хорошо. Он справится. Из кухни опять доносится ругань. Дуня и Егор никак не могут найти общий язык. Что с ними делать, ума не приложу. Надеюсь, время сгладит углы и поможет им подружиться.